Пожалуй, стоит пойти. Но вдруг словно льдинка проползла у него по спине, он даже рот разинул, так захватило дыхание. Торговаться-то теперь с Иваном Максимовичем, конечно, будет просто. А Иркутск? Генерал-губернатор? Что напишешь ему? Еще раз ошибся? Нет-нет, пожалуй, там легко не поверят. Сразу поймут, в чем дело. И за его мздоимство, и за клевету на Порфирия безвинного человека потом голову снимут. И зачем? Зачем он поспешил написать тогда в Иркутск? Ах, как все-таки в жизни ему не везет. Да и кто еще поручится, что здесь Киреев снова не повернет дело вспять и не обвинит его, Лакричника, в поджоге Василевского дома? Доказать ему свою непричастность нечем, если не будет свидетелей. Непременно надо себя обезопасить и здесь. Как еще согласится Клавдия? Он сел, подтянул к подбородку ноги, обхватил их в коленях руками. Мысль у него работала лихорадочно. «Долго я над тобой буду стоять», — услышал он обиженный голос Клавдии. «Пойдешь или не пойдешь?» Лакричник спустил ноги с кровати. «Все, решение найдено». «Клавдия Андреевна», — спросил он, на ощупь отыскивая ногами ботинки. «Вам известно, что прежний дом Ивана Максимовича сгорел не сам по себе, а вследствие злоумышленного поджога?» Говорили так люди. Слыхала я. Да мне-то какое до этого дело. А кто поджигатель, вам говорили? Вы знаете, кто? Да мало ли чего люди болтают. Всех, ежели слушать. А все-таки кто? Если слушать, так и про самого Ивана Максимовича даже языками чесали. Раздражая, сказала Клавдия. Пристал с допросами. А прежде про кого еще говорили? Да что я знаю, все разговоры. Говорили, и она осеклась. «Правильно, зятя вашего Порфирия Гавриловича называли», — с наслаждением выговорил Лакричник. «И при весьма серьезных к тому основаниях». Чему это он речь клонит? Не было здесь Порфирия, мало ли про него всяких сплетен плели. Клавдия-то мало трогала. Теперь говорят, будто Порфирий вернулся. А кто он ей, свой или чужой? Да еще после того, как Лизоньку ее насовсем увели. Зачем этот снова вспомнил Порфирия? Клавдия беспокойно посмотрела на Лакричника. «Имею к вам всегда самое искреннее и дружеское благорасположение», — сказал Лакричник. Пяткой он ощупал один ботинок. «Всегда исполнен готовности оказать вам поддержку и помощь духовную, ибо материальными возможностями, увы, не располагаю. К сведению вашему должен сказать, что поджигатель дома своего действительно сам Иван Максимович». У Клавдии словно камень свалился с сердца. Все-таки хорошо, что не Порфирий, как-никак свой человек. «Не знаю я», — проговорила она. «Нет, вы знаете, Клавдия Андреевна», — возразил Лакричник, «и очень хорошо знаете. Иван Максимович в этом лично сам мне признался, и лично вы это слышали». «Я?» — удивилась Клавдия. «Что ты? Бог с тобой, никогда я этого не слышала». «А вы припомните давнюю нашу встречу с вами в доме Ивана Максимовича, когда я неосторожным движением руки взял ваш локоток?» Лакричник всунул ногу в ботинок, поплевал на пальцы и стал стучить, скатывать размахнатившийся конец шнурка. «В этот именно день я имел счастливую беседу с Иваном Максимовичем, в результате которой он мне и признался в тяжелой вине своей. Затем догнал меня на крыльце и стал предлагать крупную сумму денег за молчание». Он кончил зашнуровывать ботинок и взялся натягивать другой. «Вы же в это время, Клавдия Андреевна, вернулись с базара, приобретя там для себя черемшу, стояли в темном коридоре и все слышали». «Ты чего говоришь? Чего говоришь?» — отступила Клавдия. «Где я была? Ничего я не слышала. И встретились мы с тобой вовсе не в доме, а на улице». «Нет, вы все слышали, Клавдия Андреевна, и все было так, как я говорю», — настойчиво сказал Лакричник. «Припомните, И если спросят меня, я это могу подтвердить под присягой.